Глава 12. Андрей. «Артура нужно одевать перед тем, как выгуливать», — объясняет мне Нюра, пока мы спускаемся вниз. Она держит собаку в руках, а я тащу собачьи принадлежности. Это я аккуратно поинтересовался, нафига животине, которая вряд ли будет весить больше 2 килограмм, столько вещей. Но это невозможно. Какие-то шмотки, собачий домик, миски, игрушек целый пакет. То есть у меня в наличии 3 пакета игрушек. 2 это Нюры и еще 1 игрушки Артурчика. Ну а почему нет-то? Блин, Юлька выздоровеет, я ей все выскажу. Нельзя так жить. Надо не только о себе думать, но и обо мне. Он что, кукла, чтобы его одевать? Он собака. Мы подходим к машине, и я засовываю сумки в багажник. Водитель идет следом. Ты тоже не кукла, но ходишь в штанах и куртке. Возмущенно парирует Нюра. Ну а что, логично. Между тем животное начинает дрожать, одетое. Видимо, не ту куртку напялили. Он хоть что-то понимает, интересно. Я протягиваю руку к Артуру, и этот скот на меня скалится. Подумать только. Он меня охраняет, и он видит, что ты злой, заявляет Нюра. Отлично, теперь я опять злой, все как мама завещала. Ты своего охранника на горшок отведи, еще 3 часа ехать. Почему-то настроение скатывается в пропасть. Стараешься, стараешься, а никто не ценит. Хотя кто ценить-то должен? Маленькая девочка и собака, чей мозг меньше горошины. И кто тут мужик в нашем трио? Да и просто взрослый человек. Какая порода у Артура? Уточняю, когда мы садимся в машину. Но не потому, что интересно, а чтобы как-то разрядить ситуацию. «Русский той», — отвечает уже мягче. Нюра, кстати, не слишком обидчивый ребенок, быстро отходит. А вот пес, кажется, относится ко мне враждебно. То есть я так-то про собак много знаю, но не про таких, совсем крохотных. И если он на меня рычит, то как я его выгуливать буду? А одевать? Цып-цып. Снова протягиваю руку к собаке, но в этот раз Артурчик настроен менее агрессивно. Он нюхает мои пальцы, после чего дает мне почесать его за холку. Но как только я пытаюсь его взять на руки, раздается рычание. Он не очень дружелюбный. «Вовсе нет, просто ему нужно к тебе привыкнуть. Он же маленький, поэтому сильнее себя защищает». Нюра гладит собаку, после чего целует в черный нос. И Артурчик начинает вилять тоненьким хвостиком и прыгать на задних лапках. Ну да, девочку он любит. Так что, судя по всему, выгуливать мы будем его втроем. Я прошу водителя включить негромкую спокойную музыку, а сам, откинувшись на спинку кресла, смотрю на дорогу и дремлю. В голове возникают вспышки воспоминаний, и все с Юлей. Они бессвязные, но яркие. Вот я ее уговорил купить ей красивое платье. Боже. Эта девушка была совершенно не такой, как эти эскортницы, которыми я себя окружил. Она не просила у меня денег, она не требовала украшений и одежду. Не вешалась на меня, не намекала на замужество. Она смотрела на меня своими огромными голубыми глазами, и я был готов ей кинуть к ногам абсолютно все. Но она почти ничего не брала. Мне она казалась дьяволом, красивым дьяволом, который забирает не материальное, а душу. В полусне я вижу, как я впервые смог ее добиться. Я помню каждую минуту, как я сам снял с нее белье, как покрывал поцелуями ее белую бархатистую кожу. Юля была невинна. Я просыпаюсь от мысли о том, что я-то не предохранялся, а она тем более, она же была девственницей. Прекрасно. А главное вовремя вспомнить об этом спустя 7 лет. Я перевожу взгляд на Нюру. Она спит вместе со своим крохотным охранником. Так почему же, если Нюра и правда моя дочь, Юля меня бросила? У меня тогда был сложный период, период становления. Я не всегда был богат. Да, отец мне дал денег на открытие своего дела, за что я ему очень благодарен. Только стать миллионером с первого раза мало у кого получается. В тот момент меня понесло в общепит, хотя отец мне сразу сказал, что я редкостный баран. А я вложился. Снял дорогое помещение, нанял дизайнера из Италии. Оттуда же привез мебель и поваров. Ценник был тоже космическим. И каково же было мое удивление, когда я понял, что мы работаем в минус. На оставшиеся деньги я открыл шаурмичные. Так я вышел в ноль. Ну а чтобы заработать, пришлось впрягаться в разные, не самые хорошие дела. Я их называл мутками. Нет, так-то меня за это в любом случае бы не посадили. Но со стороны выглядело все стрёмно, поэтому я Юле ничего не рассказывал, она не знала. Тогда почему Нюра сказала, что я бандит? Мы подъезжаем к дому. Я аккуратно бужу ребенка, а собака начинает звонко на меня лаять. «Нюра, приехали!» Время вечер. После поездки в Тулу и обратно я чувствую себя так, что хочется пойти и лечь. Да и Нюра кажется совсем уставшая. Но, видимо, просто прийти домой и без приключений лечь спать не суждено. Потому что, когда я распахиваю двери, мы с ребенком заходим в квартиру, в прихожую заплывает Виолетта. В перьях. На высоких каблуках, в обуви, как будто из стриптиз-клуба. В розовой ночнушке, не прикрывающей жопу, и глубоком декольте. Украшенная розовыми же перышками, она с видом роковухи выгибается, явно не рассчитывая, что я с ребенком. «Ты что здесь делаешь?» – рявкаю. «Папа, кто это?» Услышав детский голосок, Виолетта вздрагивает и тут же скрещивает руки, чтобы прикрыть грудь. В ее густо накрашенных глазах шок. «Это... это что, ребенок? Ты откуда ее приволок?»